Поступок воина изменил мнение Перкао о нем. Все оказалось сложнее, куда как сложнее, чем он предполагал. Нужно было расспросить Хефера подробнее, но царевич приходил в себя редко и ненадолго. И лишний раз тревожить его не хотелось. Когда они закончили с портретом Синахта, бывший телохранитель отправился отдыхать. Жрец, хоть и тоже падал с ног от усталости после минувшего дня, поспешил навестить особого гостя. На время пребывания здесь отряда Паваха бальзамировщики бережно перенесли царевича в одно из заупокоенных святилищ в некрополе и устроили ему там временное жилище. Наследник даже не заметил разницы, так тяжело было его состояние. А солдаты не стремились осматривать гробницы, тем более что служители Ануэ сами с готовностью показали им и храм, и плато некрополя. И вообще оказывали любое содействие, достойное посланников императора. Сейчас за Хефером ухаживала Лират, самая старая жрица общины, прежде возглавлявшая обитель. Она-то и встретила Перкао на пороге маленького святилища, встревоженная и мрачная. «Я уже думала послать за тобой», — сказала женщина, хмурясь. «Хоть и понимаю необходимость не привлекать лишнего внимания». «Как он?» — спросил Перкао, вступая в полумрак покоев. «Мне приходит в сознание почти сутки», — сухо ответила жрица. «Огонь его жизни снова начинает меркнуть». «Но этого не может быть». «Посмотри сам. Тебе не понравится, что я скажу. Но нам нужна Терра». «Исключено». Перкао резко покачал головой. «Она и без того вложила в исцеление слишком много себя. Мы должны справиться своими силами. В конце концов, мы посвященные жрецы». Тонкие губы жрицы сжались в напряженную линию. «Мы рискуем потерять его, не заставляя меня выбирать». «Ты знаешь, что можно сохранить обоих», — заметила Лират, заглядывая жрецу в глаза. «Ты ведь и сам думал о выгоде, которую можно извлечь из этой истории, не так ли? Если это можно назвать выгодой». Перкао невесело усмехнулся и опустился на циновки рядом с царевичем. Дыхание наследника было едва различимо. Даже в тусклых отблесках светильника бросалось в глаза, каким измученным и напряженным было его осунувшееся лицо. Перкао не понравилось это совпадение. Хеферу стало хуже с прибытием имперского отряда и его бывшего телохранителя. Очевидно, проклятие Ваесира сплело между ними некую связь. Но ведь она должна была принести пользу наследнику, а не навредить ему. Перкао снял перчатки и провел ладонями над телом царевича, прощупывая энергетические центры. Затем он кончиками пальцев задействовал несколько точек, хотя понимал, что Лират и сама уже сделала все, что могла. Тихим голосом жрец начал читать воззвание к стражу порога, нащупывая с таким трудом найденную, но снова ускользавшую нить жизни царевича. В этот момент Хефер, до конца не приходя в себя отрывисто, едва слышно зашептал что-то. Бальзамировщик склонился к нему, чтобы разобрать слова, и вздрогнул. Царевич звал ту имя, которое он даже не знал. Свою путеводную музыку. Перкао медленно распрямился и поднял глаза на Лират. Жрица развела руками и проговорила. «У нас нет выбора. Хотя бы расскажи девочке. Она имеет право знать». «Я знаю, что она выберет», — печально ответил жрец. «В том-то и дело». Лират сочувственно посмотрела на него и покачала головой. «Мой друг, ты ведь всегда знал с того самого дня, как священный пес привел тебя к мертвой женщине и ее младенцу. Еще до того, как начал обучать, ты знал, что на много лет переживешь ее. Но я не хочу думать, что она пришла к нам только за этим. Для одной только цели, пусть даже эта цель — спасти будущего владыку Таур-Дуат. Неужели лишь потому смерть защищала ее все эти годы?» «Мы не можем знать этого», — мягко ответила жрица. «Я уже говорила тебе. Возможно, получится сохранить обоих при определенном стечении обстоятельств». «При определенном стечении», — вздохнул бальзамировщик. «Она не простит тебе, если ты не расскажешь ей. И не тебе вставать на пути воли Ануи», — предупредила Лират. «Знаю». Голос Перкао прозвучал необычно резко. «Я должен все это обдумать». «Время пока есть. Отряд владыки отбывает только через день. Мы удержим его. Она кивнула на безжизненное тело царевича. «Пока». Последнее слово повисло в воздухе. Перкау и самому уже было ясно, что без чуда, явленного стражем порога через Теру, они не сумеют вернуть Хефера к жизни. Второй день прошел в разговорах и расспросах. Жрец снова пересказал Паваху то, что увидел, умолчав при этом о Хефере. Прибытие первого имперского отряда и, конечно же, о своей ученице Тере. Вместе с Перкао воин обошел весь храм и теперь выглядел совсем потрясенным, вздыхая о том, что же скажет императору. Сжалившись над ним, Перкао набросал для владыки небольшое послание со своим скудным рассказом. По общему уговору, темы с мумией Синахта было решено не касаться. На третий день отряд покинул храм. Павах из рода Мерха прощался сбивчиво и с явным облегчением, хоть и заметно опечаленный тем, что не обнаружил здесь ничего стоящего. Стоя в тени старой сикоморы, Перкао наблюдал за отбытием отряда и еще долго смотрел вслед лодкам, направлявшимся в сторону Кассара. Послушники и жрецы вернулись к своим делам. Псы, успокоенные отъездом посторонних, отдыхали в прохладных внутренних помещениях. Тера и еще двое послушников обсуждали приход воинов за работой в саду. В эти дни девушка пряталась в некрополе, чтобы не вызывать лишних вопросов, и поэтому теперь жадно слушала рассказы своих товарищей. И только верховный жрец был мрачен и задумчив. Давно, очень давно здесь не бывало гостей. Живые почти забыли этот храм, а владыка, возможно, и вовсе не знал, что здесь сохранилось хоть что-то до недавних событий. Теперь к их уединенной обители были прикованы взгляды богов, и кто знает, каких еще сил. Сначала отряд Небвена, теперь этот. И нежданные ценные дары императора. Перкао вздыхал, качал головой и думал о том, что сделал, и какие это будет иметь последствия. Тера тихо подошла к нему и остановилась рядом. Жрецу не нужно было видеть ученицу, чтобы почувствовать ее присутствие. Любой здесь ощущал волю стража порога, которую она пропускала сквозь себя. «Ты так и не рассказала?» — тихо спросила девушка. «Ни им, ни тем другим. Но почему? Владыка ведь ищет сына. Разве мы не должны помочь ему?» Перкао ответил не сразу. Он все никак не мог решиться и рассказать ей тревожную новость о Хефере и выбирал слова осторожно. «Такова воля Ануя, девочка моя. Страж порога укрыл наследника в своих тенях. И не нам снимать этот покров». Подумав, он осторожно добавил. «Мы не знаем даже, сумеем ли исцелить его». «Нет, нельзя думать так. Он обязательно поднимется на ноги», — горячо возразила Тера и опустила взгляд. «Но я все думаю, не нарушаем ли мы волю императора, скрывая наследника здесь? Он должно быть убит горем, пусть даже он и живое божество». Жрец грустно усмехнулся. «Да, тяжелый выбор. Но что страшнее, нарушить волю владыки или самого стража порога? Ануэ выразил свое желание недвусмысленно, и ты видела, как вели себя псы. Да, это удивило меня и испугало. Я наблюдала за псами, прежде чем скрыться, учитель. Мне показалось, что они выказали недовольство не всем отрядом. Я могу ошибаться, но...» «Мне тоже так показалось. Мы принимали воинов императора в нашем доме, но я знаю точно, что их нельзя впускать в наши тайны». «А что мы будем делать, если они вернутся?» «О, они непременно вернутся. И мы будем очень внимательно наблюдать за знаками псоглавого». Тера почтительно склонила голову, а потом украдкой посмотрела на статую Ануи у входа в храм. «Передавать вести императору сейчас небезопасно», — добавил жрец. «Враг где-то рядом, и он может носить любую маску». Перкао медлил. Тщательно все взвесив, он направил еще одно послание владыке. Тайное, со скрытым предупреждением. Через бальзамировщиков Кассара, которым доверял. Сейчас же ему надлежало понять, как далеко он готов был пойти, чтобы спасти жизнь наследника. Лерат считает, что Тера не простит ему. Да, девушка очень привязалась к их высокому гостю. Хотя они даже не говорили. По крайней мере, не словами. Да и возможно ли было не привязаться друг к другу, сплетаясь душами настолько, насколько это требовалось, чтобы спасти наследника? Жрец отчаянно боялся, что подобное чувство приведет его ученицу к погибели. Так и не решившись, Перкао молча обнял девушку и повел внутрь храма. В очередной раз он подумал, сколько бы всего Тера сумела совершить, будь ей открыты все пути обучения священнослужителей. И не здесь, а в лучших храмах Империи. И снова в его разум закралась робкая мысль. И снова Перкао отбросил ее до поры, ведь чтобы исполнить это, требовалось открыть их тайну.